Глава 76. Тисана. Шрам уходил глубоко в землю. Так глубоко, что краем вдавался под самые башни. Нам пришлось одолеть множество изгибов металлических лестниц, встроенных в каменную стену расщелины. Солнце уже скрывалось за горизонтом, а внизу, при дневном свете, стояла непроглядная темень. С четвертого витка я подняла глаза на сумрачное небо над слоями камня. Перед нами шли Сиризаны и позади тоже. Я вглядывалась в камень и темноту. Где-то там, в бесформенных тенях, проделывала такой же путь вниз Нура. Им с Максом предстояло встретиться в шраме. А остальные будут стоять на краю и наблюдать, бессильно наблюдать, как они бьются за титул. Я знала, что Макс беспокоится, но он тщательно скрывал тревогу. Шагал ровно, уверенно, подняв голову и остро глядя вперед. На нем был золотой жилет с изумрудной отделкой, на спине блестело солнце Ордена Рассвета. Он выглядел вождем, выглядел победителем, выглядел верховным комендантом, а я, глядя на него, видела человека, готового пожертвовать всем, что ему дорого, ради призрачного шанса изменить мир к лучшему. Я не позволяла себе думать, что могу его потерять. Куда спокойнее я чувствовала себя в имении Микова, когда сама бросалась в пасть чудовища. Жертвовать собой получалось легко. Но видеть, как в пасть зверя спускается Макс, было мучительно больно. Наконец лестница кончилась. Я прижала ладонь к ржавым перилам. Губы у меня раскрылись сами собой. Впереди зияла большая расщелина. Камень порвало неровно, как кожу. И из разрыва исходил странный колеблющийся свет, неяркий, чуть заметный отблеск на скалах вокруг. Но от этого сам воздух как будто неестественно искривлялся, издевательски подражая жаркому мареву над равнинами Низерина. У меня всю дорогу покалывало загривок, а сейчас кожа подернулась мурашками. «Тебе туда?» — прошептала я. «Именно туда». О боги, как мне это не нравилось. На той стороне щели виднелась белая фигурка, неподвижная, обращенная к нам лицом. Нура. Она была далеко, лица не разобрать, но я чувствовала, как режет ее взгляд, и встретила его таким же. Если она его покалечит, я ее убью. Боги, судьба Исмариса и Азина Миковых покажется за счастье в сравнении с тем, что я с ней сделаю. «Готов?» — спросил Саммерин. «Нет, но какая разница?» — одними глазами ответил Макс. «Тебе туда». Ариадна указала на проем в перилах ограждения. Макс кивнул и повернулся ко мне. Я готовилась держаться с достоинством, но под его взглядом забыла обо всем. Я ни о чем не успела подумать, а он уже держал в ладонях мое лицо и припал губами к губам. Я лишилась дара речи. Не только от поцелуя, нежного и страстного, как перед концом света, слишком похожего на прощание, но и от внезапного понимания, что он может стать последним. Макс оторвался от моих губ, скользнул губами по кончику носа, по переносице, по лбу между бровями. Вот от этого поцелуя в лоб, наверное, случайного, я чуть не сломалась. «Все смотрят», — пробормотала я, стесняясь не его близости, а себя, едва не развалившейся от его ласки. «Кому какое дело?» — шепнул Макс так близко, что я ощутила шепот кожей. «Я вот-вот стану верховным комендантом». Он шутил, но это не могло быть шуткой. Должно быть правдой. Я не сумела заговорить, хотя слова вдруг переполнили меня. Я только притянула его к себе и еще раз обняла. У меня вопрос. Его голос пощекотал мне мочку уха. Выбрал же время. Я задохнулась, отвечая, когда я никак не могу отказать. «Тот человек с попугаем, которого мы видели в столице, что у него к чему? Попугай к плащу или наоборот?» Я вспомнила и невольно захихикала. Мы видели того человека, когда я впервые очутилась в столице. Высокий, в очках, в зеленом плаще и с таким же зеленым попугаем. Я тогда подбежала к нему, спросила шутя: «Ты птицу подбирал под плащ или плащ под птицу?» У меня защипало глаза. «Это секрет», — сказала я, и он засмеялся, будто забавной шутки. Да, она и была забавной. Он отстранился, и мы посмотрели друг на друга. «Отвечу, когда вернешься», — сказала я. Улыбка искривила ему губы. Левый угол, как всегда, опередил правый. «Уговор, уговор». «Максантариус», — тихо позвала Ариадна. «Дай мне минутку». Макс отмахнулся. «Случай важный, нет?» Его взгляд скользнул к Саммерину, хранившему обычное хладнокровие. «Я бы попросил тебя не делать глупостей», — сказал тот, «только это бесполезный совет давно устарел». «Спасибо, Саммерин. Я тоже дорожу нашей дружбой». Однако его взгляд стал мягче, когда он похлопал друга по плечу, кивнул ему и повернулся к разрыву перил, от которого начиналась лестница в шрам. «Ладно», — обратился он к Серизанам, — «я готов». Ариадна вызвалась проводить его вниз. Не оглядываясь, он шагнул на первую ступень. Последнее, что я услышала — серьезный голос Ариадны. «Удачи тебе, Макс!» Этими словами начался поединок.